Друзья. Как составлять список друзей Наташи? Хронологически? По степени близости? По длительности дружбы? По алфавиту? По росту? По социальной значимости? Если по хронологии и по длительности, самой первой подругой, наверное, была Нина Багровникова с 3 класса. По близости, мне кажется, Ира Максимова. С 1 курса университета. Иры уже нет. Но нашлась ее маленькая статья о Наташе. По праву ее имя должно было бы стоять первым в перечислении ее друзей. Хотя все эти измерения близости и давности имеют право на существование, они не определяют главного качества Наташиной дружбы. У нее было редчайшее свойство – способность пребывать в дружбе полностью, стопроцентно. И по этой причине каждый, кто с ней дружил, испытывал минуты предельной человеческой близости. Так проявлялась ее бесконечная искренность и сострадание. Но она умела ссориться, конфликтовать, возмущаться, бывать вздорной и предвзятой. С годами характер ее смягчался. Она уже не была столь категоричной, даже как будто слегка одвоился ее цельный характер. Появилась некоторая гибкость. Наташа писала: «Никогда не одна. Я всегда среди друзей. Мне эта потребность кажется естественной». Кстати, ни Бродский, ни Ахматова не были мизантропами, и у обоих было множество друзей, которых они любили и ценили. Уединение же, которое отнюдь не признак мизантропии, тоже необходимо. Дружба оно не прекращает, но позволяет пережить и обдумать то, что не поддается переживанию и обдумыванию на людях. Этот раздел оказался очень трудным и очень для меня интересным. Писем собралось очень много. Часто они до некоторой степени дублируют друг друга. Некоторых близких Наташи людей уже нет в живых, другие по разным причинам не смогли написать, некоторые не хотели. Кто-то боялся бросить на Наташу тень, не желая ворошить прошлое. Римская поговорка жива до сих пор: о мертвых ничего, кроме хорошего. Все мы редактируем свои воспоминания, но никто не может отредактировать свою личность. И лицо пишущего очерчивается в этих воспоминаниях не менее, чем облик самой Наташи. У каждого человека есть окружение. У одного маленькое, локальное, у другого огромное. Тоже можно сказать и о влиянии. Естественно, что Наташина профессия создавала еще огромный круг ее читателей. Но и круг ее друзей был невероятно большим. Среди них люди известные, малоизвестные и вовсе скромные. Наташа, особо почитавшая Ахматову, Лотмана, Бродского, Иловайскую, Альберти, очень дорожила всеми своими друзьями, никогда не выстраивала их по ранжиру. И это было замечательное качество. По этой причине я и решила не писать рядом с именем автора воспоминаний о Наташе ее титула, ученой степени, профессии. Здесь, в этом разделе, мы все представлены только как Наташины друзья. Людмила Улицкая.